Да как тебе сказать? Жены не пожелал, а вот экономку пожелал Шамай и получил, каюсь. Чьей же экономки ты пожелал? Твоей, святой отец. Боги! Мерзавец! Элуиза, изменница! Зачем же кричать? Зачем кричать? Не надо было обета безбрачия давать. При чем здесь обет? И ты тоже хорош. Друг называется. Элуиза, ну я тебе задал. А тайной исповеди, кюре, тайной исповеди. Господин нотариус, вы подслушиваете. Да что подслушиваете? Вы орете на всю округу. Я продолжаю. Продолжай. Но наше счастье было недолгим. Она мне изменила. С кем? Я точно не знаю, по-моему, с бояром. Негодяй. Ты язычник, ты это куда тебе? Но я скоро утешился. Да, сбезла возлюбленный бояра. Каюсь. Ай-яй-яй, ты что, скотина? Отпускаю тебе все твои грехи. Да и скорее, скорее, пока он еще чего-нибудь не наговорил. Домине, нынфурату аргу эсме мизерера мэ, домине квохим инфериусом сантам. Постой. Что? А Бине все слышал. Как слышал? Ты слышал? Как? Бине! Бине! Где Бине? Бине! Бине! Бине! Нет, ушел. Слава Богу. Не знаю, что бы мы и делали, если б дети узнали про нас то, что мы говорим лишь на исповеди. А может быть, жить надо так, чтобы не бояться детских душ, а? Что с тобой? Все. Душа собралась в путь дорогу. Ей нужен пасашок. Что ты? Как? Что? Полно. Разве я вас обидел? Что связывало вас с этими женщинами? Любовь. Пели вы им серенады. А, и потом, ну разве я бы посмел топтать святые чувства? Ну, о, веревка. А у вас корзинка. Я кинул им веревку, они привязали к ней корзинку, и я из последних сил втащил ее к себе. Эх, вы славные ребята. Как хорошо вы исполнили мое последнее желание. Не одна бутылка, а целых три. Шабли, Пуи, Ранси. И здесь троица. Богохульник. Загробный шутник. Смотрите. Смотрите, луна строит мне рожки, а виноградные лозы поглядывают на меня с бесовскими ужинками. Принять? Нет, это он Богу душу отдает.